Глава 41. Божественный павильон оружия. В мгновение ока, 7 дней прошло после того, как окончились учения 9 боевых академий, проведенные в темном лесу. Поступили новые студенты в боевые академии. Императорская звездная академия не стала исключением, однако не все из них были счастливы и взволнованы этим вопросом. Луа Хуан ждала на окраине темного леса целых 3 дня и 3 ночи, но не увидела Цинь Вэньтяня. Она вернулась в императорскую звездную академию, и сейчас сидел на трибуне, с видом на тренировочные площадки и наблюдала, как новые ученики сражались друг против друга, с подавляющим чувством в ее сердце. Каждый год, после осуществления приема, Императорская Звездная Академия начинала рейтинговый конкурс, который длился 7 дней для определения рейтинга каждого из студентов. Это не только затрагивает честь и престиж студента, это определяло количество ресурсов, которые они могли бы использовать. Это лучший способ, чтобы разжечь их боевой дух, на что они будут мотивированы, чтобы стать сильнее. Только тогда, когда есть конкуренция, есть мотивация. Сегодня был первый день, и тот, кто сейчас стоял на сцене, это Арфан. Среди новой партии кандидатов, Арфана можно считать одним из самых выдающихся, и он победил своих оппонентов с относительной легкостью. После наблюдения этого, следы смеха промелькнули в глазах Луа Хуан, однако этот смех был грустным и намекал на экстремальный холод. Ей очень нравился тот яркий молодой человек, действительно ли он умер в темном лесу. Сегодня он должен был стоять на сцене и быть человеком, который светился бы наиболее ярко. В этот момент, на границе темного леса, вышли двое молодых людей и очаровательный щенок. Ах, какой свежий воздух! Цинь Вэньтянь смотрел на город перед ним, как его прошиб смех. Нынешнего он, его особенная аура, все имела следы уловимого различия, по сравнению с предыдущим, даже глаза светились заметно более ярким свечением. Нынешний он уже открыл все точки акупунктуры, которые позволили ему хранить еще большее количество астральной энергии. В то же время, его звездные меридианы были очищены от примесей и превратились в круговые звездные пути, которые связывали его энергетические каналы с внутренними органами всего тела, создавая неразрывно связанную сеть, образуя завершенный путь артериального кровообращения. Царство очищения тела делало акцент на совершенствовании физического тела. Шагая к царству артериального кровообращения, открывались его акупунктурные точки, соединяя его меридианы и энергетические каналы, чтобы превратить их в круговой путь, даруя ему обостренные чувства, повышенную скорость передвижения и подвижность, и улучшилось его физическое тело, что эквивалентно общее улучшение. Королевская столица, встречая меня, красавца. Жирный закрыл глаза, как вид удовольствия поплыл на его лице, когда он глубоко вдохнул свежий воздух. Хрясь! Цинь Вэньтянь пнул Жирного, почти заставляя его упасть. Цинь Вэньтянь, ты слишком наглый. Жирный держал руки на его бедре, вальяжно смотря на Цинь Вэньтяня. Воздух вышел из Жирного, как из проколотого воздушного шарика, так как Цинь Вэньтянь перевел взгляд на него, думая об избиении, что он пережил за то время, что они провели внутри города Миража. После того, как Цинь Вэньтянь прорвался в царство артериальной циркуляции, это только вызвало у него вздох беспомощности. И он выругался вполголоса: «Ты слишком много издеваешься над этим великолепным толстячком». После этого Жирный шагнул вперед, и появилась легкая улыбка на лице Цинь Вэньтяня, и он пошел. Сколько бы он ни пытал, он не мог винить себя, что не смог привыкнуть к убогому поведению Жирного. Вчера вечером, прежде чем они оставили город Мираж, этот жердяй пригласил красивую служанку в свою комнату под предлогом, что Цинь Вэньтянь пригласил ее, чтобы обсудить вопрос жизни и смерти. И это не все. Пока Цинь Вэньтянь культивировал и собирался уйти, красивая сестра, служанка, посмотрела на него с жалобным видом, прежде чем спросить: «Молодой господин Вэньтянь, я слышала, что вы искали меня». Это было около 3 утра, и после этого Цинь Вэньтянь жестоко избил жердяя. Он мог делать все, что захочет, пока он не использовал имя Цинь Вэньтяня для своих целей. Но все равно, пока он думал о своем опыте в городе Мираже, он не мог не наполниться чувством любопытства. Кто был тот человек, который знал его? Он не только не убил их, таинственная фигура в значительной степени помогала ему. И когда они приблизились к въезду в город, и Цинь Вэньтянь подготовился, чтобы войти, он заметил знакомый силуэт, стоящий возле городских ворот. Этот человек был никто иной, как Фрэнсис, мастер. Фрэнсис почтительно приветствовал Цинь Вэньтяня, и его глаза загорелись, как он слегка подбежал вперед. Глядя на грязные балахоны Фрэнсиса, Цинь Вэньтянь испытывал теплое чувство в своем сердце. Он никогда бы не подумал, что Фрэнсис будет ждать его здесь так долго. «Чего ты ждешь?» Цинь Вэньтянь спросил. «Хе-хе, я уже был здесь 7 дней назад. Однако, я не увидел тебя среди толпы возвращающихся заявителей, поэтому я спросил старшую сестру о твоем местонахождении. Ваши старшие сестры ждали 3 дня, прежде чем они улетели. Мне было нечего делать, поэтому я продолжал ждать здесь. В любом случае, если бы вы захотели вернуться в город, это было место, которое вы должны были пройти». Фрэнсис устало улыбнулся. «Ах да, мастер, я уже нашел пристанище для нас». Фрэнсис продолжал улыбаться, как если бы он думал о чем-то радостном. «Давайте поговорим, пока мы идем», Цинь Вэньтянь сказал. «Хорошо». Фрэнсис кивнул и начал объяснять Цинь Вэньтяню: «Среди всех великих сил в королевской столице есть одна очень сильная, божественный павильон оружия. Власть, которой они обладают, практически несравнима с другими, и их цель в основном покупать и продавать божественное оружие и другие сокровища. Есть такая поговорка: если вы хотите что-то купить и готовы расстаться с достаточной суммой, то божественный павильон оружия наверняка предоставит ее. Не только это, там есть много видов божественного оружия на продажу. Таким образом, существует множество производителей оружия и мастер-фальсификаторов, которые находятся там в качестве приглашенных гостей, ковки и переработки оружия для них. Тем не менее, они отличаются от ассоциации Звездной реки. Они не принимают заказов и просто заниматься покупкой и продажей сокровищ. И прямо сейчас я остался в качестве гостя в божественном павильоне оружия. Неплохо. За помощь божественному павильону оружия ковать и совершенствовать оружие, какую компенсацию они тебе дали? Цинь Вэньтянь продолжал спрашивать. Есть разные уровни гостей, и уровень обращения и вознаграждения напрямую соответствует уровню гостя. Например, тех, кто входит в павильон, как боевые культиваторы, будут получать ежемесячную плату в фиксированном размере камней юань и метеоритных камней юань, что для высокопоставленных гостей, получающих обслуживание настолько высоко, как и в ассоциации Звездной реки. Фрэнсис продолжил. Раздумье было на лице Цинь Вэньтяня. Выбор Фрэнсиса быть гостем божественного павильона оружия был превосходным. Он может создать и ковать оружие, практикуя свое ремесло, и в то же время получать много других преимуществ. И в будущем, несмотря ни на что, это было бы очень удобно. Например, получение метеоритных камней юань для культивирования на основе связи с Фрэнсисом. Фрэнсис, если у тебя будет божественный отпечаток 2-го уровня, ты сможешь создать божественное оружие 2-го уровня. Идеи божественных отпечатков 2-го уровня чрезвычайно трудно понять, и это в принципе невозможно для кого-то, чтобы преуспеть с первой попытки. Только путем многочисленных экспериментов можно вырезать контур божественного отпечатка 2-го уровня. Но все же, я уверен, что если бы у меня был божественный отпечаток 2-го уровня, на исследование, я бы смог полностью сформировать божественного оружия 2-го уровня. Отлично, пойдем к божественному павильону оружия. Гравировку божественного отпечатка оставьте на меня. В этот раз, давайте сотрудничать, чтобы выковать оружие. И после этого, вы попытаетесь обменять его на метеоритные камни юань для меня. Цинь Вэньтянь обдумал свое решение, хотя он уже прорвался в царство артериального кровообращения. Он не конденсировал свои 2 астральные ворота. Чтобы это сделать, ему потребуется огромное количество астральной энергии, помогающей ему. За последние несколько дней он пытался открыть его 2 астральные врата, но это было безрезультатно. Похоже, ему будет по-прежнему требоваться помощь от метеоритных камней юань. И не только это, что касается крошечной астральной сущности, которая находится внутри его моря сознания. Она также требует огромное количество астральной энергии для активации. Это просто от астральной энергии внутри своего тела. Скорость, с которой он впитывал в себя астральный свет от созвездия, была слишком медленной. Если нам удалось полностью создать божественное оружие 2-го уровня, метеоритные камни юань наверняка не проблема. Фрэнсис показал выражение радости на его лице. Королевская столица была густо заселена, и было много просьб культиваторов за божественное оружие. Особенно рискующим людям, которые обладают божественным оружием, может означать разницу между жизнью и смертью. Почему мы не видели тех, кто использовал божественное оружие, когда мы были в темном лесу?» Цинь Вэнь Тянь любопытством спросил Фенли. Изранее, Фенли слушал, мысленно ругая в душе. Этот ненормальный парень еще и на самом деле понимал божественные отпечатки. Божественные отпечатки были загадочными и непостижимыми, и требуется огромное количество времени на их изучение и, таким образом, большинство культиваторов не готовы тратить свое время на это. Как претенденты на поступление могут приносить божественное оружие с собой? Ты обращаешься к экспертам, как к дуракам. Жирный фыркнул. Да, ты прав. Цинь Вэнь Тянь пожал плечами, и он улыбнулся. Теперь, когда он был на улице, он видел, что почти у всех было божественное оружие. Божественный павильон оружия был расположен в 4М-секторе королевской столицы наряду с основными кланами и ассоциацией Звездной реки. Мостовая была просторной, и здания были величественным. Те, кто были на этой улице, были людьми, которые обладают определенным авторитетом и силой. Это божественный павильон оружия. Фрэнсис указал на огромное величественное здание, куда толпы людей постоянно входили и выходили. «Мастер, вы действительно хотите войти внутрь?» Фрэнсис почтительно спросил. «Нет необходимости, просто приведи меня к тому месту, где ты куешь оружие». Цинь Вэнь Тянь ответил. Он хотел бы открыть свое астральные врата раньше и конденсировать его двуюю астральную душу перед входом в Императорскую Звездную Академию, чтобы предложить свое спасибо разным людям, как Арфан, который встретил его гостеприимно во время его пребывания в темный лес. Поскольку они так сильно хотели убить его, он хотел показать им обратное. Он должен был войти в Императорскую Звездную Академию. Конечно, до этого ему требуется конденсировать его двуюю астральную душу и повысить его боевые способности. В конце концов, Императорская Звездная Академия – это место, где гениев было так много, как облаков на небе. Фрэнсис повел вперед Цинь Вэнь Тяня и прошел через божественный павильон оружия, в сторону внутреннего двора. Процветание и успех божественного павильона оружия полностью поддерживалось изнутри этого особого внутреннего двора, и подобно ассоциации Звездной реки, в качестве гостя божественного павильона оружия, у Фрэнсиса не только был его собственный зал для ковки оружия, у него даже было два ученика, помогающие ему ковать оружие. Здесь хранилось множество материалов и эмбриональных смесей. Мало того, что температура печи может быть отрегулирована по желанию, и окружающая среда здесь не уступала ассоциации Звездной реки. «Мастер, какой тип божественного оружия вы хотите создать?» Фрэнсис спросил, когда он подошел к тому месту, где хранятся эмбриональные слепки. «Вы принимаете решение, вы очень искусны в выборе. Я буду готовиться к созданию божественных отпечатков 2-го уровня. Какой тип божественного оружия, для меня не имеет значения. Пока процесс сковки и будет без ошибок, мы должны быть в состоянии создать божественное оружие 2-го уровня после того, как я впишу божественные отпечатки на нем. Если это так, то как насчет ковки лука?» Фенли, стоящий сбоку, испытывал невыносимый зуд в его сердце, и он вставил. Цинь Вэнь Тянь закатил глаза и проигнорировал Фенли. Среди множества божественных оружий, создание божественных луков было одним из самых тяжелых. Степень кривизны, длина носовой, даже таинственные рунические строки божественных отпечатков труднее всего записаться на луке. В конце концов, Фрэнсис выбрал эмбриональный слепок меча и был готов ковать божественный меч. Он тщательно отобрал материалы, прежде чем подавать в кузницу огонь. Цинь Вэнь Тянь тихо сидел в стороне, пытаясь понять различные сложные божественные отпечатки 2-го уровня, которые были в его воспоминаниях, как он тщательно проанализировал все рунические линии, и он упражнялся в составлении их, пользуясь астральной энергией в пределах своих звездных меридиан. Глава 42. Вознаграждение. Главный зал божественного павильона оружия источал величественную атмосферу. Великолепные цветные стекла украшали многие крупные стенды, где были выставлены сокровища и разные виды и сорта божественного оружия. Божественный павильон оружия был очень большим и имел в общей сложности 3 уровня. В среднем, там помещаются как минимум несколько десятков тысяч покупателей, приезжающих ежедневно. В этот момент, там был молодой человек, одетый в белый халат, за пределами главного зала божественного павильона оружия, готовясь к выходу. В его руках была винная бочка, и запах алкоголя излучало его тело. «Вечно пьяный Ван, ты опять здесь ищешь сокровища? Айда, посмотри! Вечно пьяный Ван, айда, айда! Позвольте мне посмотреть, сколько еще алкоголя осталось в твоей винном бочонке!» Молодой человек шагнул внутрь божественного павильона оружия, были многие, кто смотрел на него с улыбками на лицах и обменивались шутками. Судя по всему, он был частым клиентом. «Найди меня снова, когда появится кто-то готовый обращаться ко мне за алкоголем». Парень показал намек на улыбку прежде, чем подняться на второй уровень. Толпа вокруг разразилась смехом, как многие люди молча вздохнули. Молодые и вежливые таланты, такие как вечно пьяный Ван, в наше время стали большой редкостью. Один из 10 вундеркиндов королевской столицы, невероятно талантливый вечно пьяный Ван, известен своим мастерством фехтования. Хотя моменты, когда он использовал свой меч, нечасты, не было никого в королевской столице, кто бы не знал о нем. Было сказано, что методы меча вечно пьяного Вана были так хороши, как и его любовь к алкоголю. Легенда гласит, что кто-то когда-то видел, как он выполняет своим красивым мечом изящный танец в пьяном виде. Отныне он был известен как вечно пьяный Ван, а его настоящее имя почти никто не помнил. Вечно пьяный Ван, кроме того, что необычайно талантливый мечник, он имел еще одно увлечение – собирать драгоценные мечи. И таким образом, он часто посещал божественный павильон оружия. На втором уровне божественного павильона оружия, вечно пьяный Ван направился прямо в район, в котором продавали мечи, на стенах которого красовались бесчисленные мечи. «Вы хотите взглянуть на некоторые из наших новых товаров?» Красивая консультантка, стоящая перед стеной мечей, вежливо улыбнулась вечно пьяному Вану и подала ему несколько мечей со стены. «Это все новые божественные мечи 2-го уровня. Они все среднего и высшего ранга божественного оружия». Вечно пьяный Ван осмотрел каждое божественное оружие, прежде чем покачал головой и улыбаясь сказал: «Я вернусь в следующий раз». У леди было такое выражение, как будто она привыкла к такой реакции, прежде чем слегка кивнула головой. В этот момент парень-оружейник подошел к ней с 3 недавно выкованными мечами. «Сестра, эти 3 меча были сделаны не так давно, правда?» Девушка осмотрела мечи и влила свою энергию юань. Взглянув на вечно пьяного Вана, она заявила: «Эти 3 меча тоже мечи 2-го уровня, но они уступают тем, что вы проверили ранее. Дайте мне взглянуть». Вечно пьяный Ван выпил глоток алкоголя, как он провел 3 меча в его руках, один за другим. Неудовлетворенный, он, наконец, покачал головой. Вечно пьяный Ван обратил свой взгляд на обычный на вид меч по левой стороне от стены и спросил: «За сколько ты продашь вон тот меч?» 2-го уровня низкоуровневый божественный меч. «Если вы хотите его, то цена продажи будет метеоритный камень юань, который родом из 2-го небесного слоя». Девушка улыбнулась. Метеоритный камень юань со 2-м слоем, о котором она сказала, естественно, встречался в стандартной спецификации. Также метеоритные камни юань, которые используют для конденсации астральных душ, были приняты в качестве формы валюты драгоценных и ценных грузов. Метеоритные камни юань происходили из различных небесных слоев, и когда они падали с небес, их размеры и форма были различными. Прежде чем полноразмерные метеоритные камни юань были вырезаны, они были известны как астральная руда. Только после обработки в форме и размере, которые соответствовали стандартной спецификации, астральная руда могла стать метеоритным камнем юань, которая была знакома всем. Обычные камни юань, которые содержали юаньцы неба и земли, также рассматривались как форма валюты для низкосортных товаров. Те, кто пришел в божественный павильон оружия, все были из богатых и влиятельных слоев общества, поэтому каждый раз, когда была осуществлена сделка, они, естественно, использовали только метеоритные камни юань. «Хорошо, я хочу его». Вечно пьяный Ван улыбнулся. Затем он сразу взял меч, перед тем как отдал метеоритный камень юань девушке, которая была в шоке. Девушка-консультант думала, что вечно пьяный Ван просто спросил, как бы невзначай, и из-за чего она случайно сказала цену. Метеоритный камень юань 2-го небесного слоя был точно не низкой цене, но вечно пьяный Ван даже не сомневался, когда расплачивался. Когда он вырвал меч, сердце девушки стало тяжелым от тревоги. «Вечно пьяный Ван, какую сделку ты только что совершил? Дай мне посмотреть». В этот момент подошел мужчина среднего возраста. Он был никто иной, как старший администратор, отвечающий за 2-м этажом божественного павильона оружия. «Старший Чен, взгляни на это». Вечно пьяный Ван дал меч старшему администратору Ян Чен. Ян Чен взял его и начал вливать юаньцы в меч. Постепенно его суровое на вид лицо стало изумленным, как он посмотрел на девушку-консультанта и спросил: «Кто был тем, Кто доставил этот меч? Гроссмейстер Фрэнсис, гость нашего павильона, хотел, чтобы я передала этот меч на продажу. Он отчаянно нуждается в метеоритных камнях Юань, девушка почтительно ответила. Вечно пьяный Ван, рассматривайте это как наша потеря. Ян Чен уставился на девушку прежде, чем повернуться, чтобы уйти, напрямую к Фрэнсису. «Я пойду с тобой», — вечно пьяный Ван воскликнул. Выпив из бочки, он последовал за Ян Чен к тому месту, где Фрэнсис остановился, на заднем дворе божественного павильона оружия. Конечно, Фрэнсис не ожидал, что Ян Чен нанесет ему личный визит, ведь статус Ян Чена в качестве старшего администратора превзошел статус Фрэнсиса. «Фрэнсис, божественный отпечаток на этом мече был выгравирован вами?» Ян Чен поднял палец и направил его на меч в руках вечно пьяного Вана. Глаза Фрэнсиса дрогнули, и он ответил: «Божественный отпечаток был вписан моим учителем. Я мог бы встретиться с вашим уважаемым мастером». Ян Чен улыбнулся. «Я посоветуюсь с ним», — Фрэнсис ответил. Он вернулся в зал ковка оружия, ища взглядом Цинь Вэньтяня. Вскоре после этого Ян Чен увидел, как двое молодых людей вышли, заставляя его побледнеть. «Старейшина Ян Кченг, это мой уважаемый учитель, Цинь Вэньтянь», — Фрэнсис представил. «Отлично, действительно гениями становится с юных лет. Гроссмейстер Цинь, этот незначительный Ян Чен, мы можем сменить место на более приятное, прежде чем пообщаться». Ян Чен посмотрел на Цинь Вэньтяня, который согласился. Он не думал, что его божественный отпечаток заставит старшего администратора искать его лично. Из этого Цинь Вэньтянь сделал вывод, что божественный отпечаток, что вписал, обладал удивительной цене. Группа людей шла к берегу озера во внутреннем дворе павильона, на котором был изображен красивый пейзаж. «Вечно пьяный Ван, почему ты все еще здесь?» Ян Чен уставился на вечно пьяного Вана, который стоял рядом с ним. «Я считаю тех, кто может выковать оружие, любимыми друзьями. Причина, почему я здесь, просто, чтобы найти нового друга». Запах алкоголя шел из тела вечно пьяного Вана, как он ответил. «Хочешь выпить глоточек?» Вечно пьяный Ван показал его винный бочонок, глядя на Цинь Вэньтяня. «Этот товарищ удивляет». Цинь Вэньтянь улыбнулся, но он вежливо отказался. «Гроссмейстер Цинь, в этом божественном отпечатке есть еще некоторые недостатки». Ян Чен посмотрел на Цинь Вэньтяня и начинал говорить служебным тоном. «Они не являются недостатками. Я еще не успел полностью осмыслить выводы, поэтому они дают ощущение ошибочных рунических строк». Цинь Вэньтянь тактично ответил: «Вы были бы готовы продать этот божественный отпечаток моему божественному павильону оружия? Вы можете заявить любую цену, какую хотите». Ян Чень, наконец, показал свою руку. Цинь Вэньтянь бросил взгляд на него, прежде чем улыбаясь и покачать головой. Если он продал божественный отпечаток, Ян Ченг распространил бы его божественный отпечаток всем оружейникам в божественном павильоне оружия. Если это произойдет, то его божественный отпечаток ничем не будет отличаться от макулатуры. В этом случае, может ли уважаемый гроссмейстер Цинь стать гостем моего божественного павильона оружия? Я могу предоставить вам особые права и условия. Ян Ченг добавил: «У меня нет времени, чтобы остаться здесь, в божественном павильоне оружия. Присутствие Фрэнсиса здесь будут вместо моего». Цинь Вэньтянь ответил, как он смотрел на Ян Чен, который нахмурил брови в беспокойстве. Прежде чем Ян Чен мог ответить, Цинь Вэньтянь заявил: «Если старший Ян ничего не хочет от меня, теперь я пойду первым. Гроссмейстер Цинь, пожалуйста, подождите». Ян Чен остановил Цинь Вэньтяня и достал несколько метеоритных камней Юань. Астральный свет ярко переливался, указывая на то, что существует огромное количество энергии, содержащейся в них. Метеоритные камни Юань со два го небесного слоя. Грандмастер Цинь, пожалуйста, не спешите отказываться. Это можно считать ценой за этот божественный меч, выкованный ранее. Ян Чен указал на меч в руках вечно пьяного Вана, как он вежливо сказал это. Цинь Вэньтяня, увидевшего метеоритные камни Юань, слегка подмывало, но пока он все еще сдерживался. Люди божественного павильона оружия были действительно богаты. Вспоминая его клан Цинь, они даже не имеют ни одного метеоритного камня Юань внутри своих хранилищ. Цинь-клан был действительно слишком бедным. Их оставшиеся ресурсы постоянно истощаются. Фенли, который стоял рядом с Цинь Вэньтянем, почувствовал, как его глаза загораются в жадности. Они могут быть богатыми. В будущем, может ли божественное оружие, выкованная гроссмейстером ценим передаваться в божественный павильон оружия для продажи, доходы будут разделены 50-50, половина гроссмейстеру цинь. И конечно, необходимые материалы будут предоставлены моим божественным павильоном оружия. Кроме того, если гроссмейстер цинь не желает оставаться здесь в качестве гостя, я мог бы поднять статус Фрэнсиса на более высокий уровень, позволяя ему насладиться преимуществами и ресурсами нашего божественного павильона оружия. Цинь Вэньтянь, наконец, был тронут словами Ян Чен. Разница между ценой, при его личной продаже оружия и ценой, за которую он продаст свое божественное оружие, божественному павильону оружия, как расстояние между небом и землей. Использовать божественный павильон оружия в качестве платформы было правильным выбором. И кроме того, материалы, необходимые, чтобы ковки оружия будут обеспечены ими. Этот запрос указал их уровень искренности. Я не могу гарантировать, что я смогу ковать божественное оружие часто. Цинь Вэньтянь смотрел в сторону Ян Чен. Чем реже вещь, тем дороже она будет. Для шедевров гроссмейстера Цинь, мы будем продавать их через аукцион. И конечно, мы бы не осмелились ввести ежемесячную квоту божественного оружия на гроссмейстера Цинь. Она должна быть как вашей душе угодно. Ян Чен доработал предложение. Я согласен. Лицо Цинь Вэньтянь расплылось в молодой улыбке, заставляя Ян Чена слегка обалдел. В этом случае, я не должен быть вежливым в отношении этих метеоритных камней юань. Глаза Цинь Вэньтянь просияли, как он держал камни, что Ян Чен дал. Босс, как насчет меня? С мерцанием, жирный смотрел на Цинь Вэньтяня, неоднократно называя его босс. Цинь Вэньтянь брезгливо взглянул на Фенли, но в конце концов, он дал метеоритный камень юань ему. Хотя жирный продолжал смотреть на другие метеоритные камни юань в руки Цинь Вэньтянь проигнорировал его жалостливые взгляды. «Ха-ха, гроссмейстер Цинь, если вы будете свободны в будущем, пожалуйста, посещайте божественный павильон оружием чаще. Я и мои люди организуют лучшие жилое помещение и зал для ковки оружия для Фрэнсиса. Если вам будет нужна помощь, гроссмейстер Цинь, не стесняйтесь и ищите меня», Ян Чен сказал с улыбкой. Эти двое были слишком интересными. Запомню. Цинь Вэньтянь улыбнулся и попрощался с Ян Чен. Вечно пьяный Ван взглянул на Цинь Вэньтяня и улыбнулся. «Если вы когда-нибудь будете искать собутыльника, не забудьте пригласить меня». После того, как Ян Чен и вечно пьяный Ван ушли, Цинь Вэньтянь посмотрел на метеоритные камни юань в его руках. Его губы скривились в улыбке, зная, что он, наконец, имеет достаточно метеоритных камней юань, чтобы открыть его астральные врата. «Дедушка Цинь, отец, подождите меня». Цинь Вэньтянь молча поклялся в своем сердце. Он никогда не забывал тот факт, что в настоящее время его дед и отец были заключены в тюрьме. Глава 43. Небесная священная секта Цинь. Ян Чен быстро принял доброжелательный вид, поднимая Фрэнсиса в рейтинге и даже даровав ему лучшие условия, в том числе открытая с хорошим видом, беседка на берегу озера, изысканная и элегантная обитель, и зал для ковки с лучшими ресурсами и материалами. Не только это, Ян Чен был очень внимательным, он даже послал несколько служанок, чтобы они заботились о потребностях Фрэнсиса. Фрэнсис естественно знал, что причиной всего этого был Цинь Вэньтянь. Это было только благодаря Цинь Вэньтяню, он мог наслаждаться таким обслуживанием. Вначале, Фрэнсис все же несколько сомневался в том, что он получил хорошие условия от Ян Чена, но после того, как Цинь Вэньтянь показал божественный отпечаток 2 го уровня для его выводов и изучения, он понял, что 2 го уровня божественные отпечатки действительно имеют квалификацию, чтобы владеть такой ошеломляющей ценой. Привилегии Ян Чена были ожидаемыми. Цинь Вэньтянь и Фрэнсис сотрудничали и выковали несколько божественных оружий. Среди них, специально созданный для Фенли комплект божественного оборудования 2 го уровня, защитная рукавица и скрытые пружиненные стрелы, которые могут быть скрыты в защитной рукавице. 2 оборудования были сделаны из материалов, которые были очень легкие, поэтому, когда Фенли надел их, он чувствовал себя так же комфортно, как если бы их не было. Это был созданный с учетом недостатков Фенли в ближнем бою. Когда получил оборудование, Фенли сходили с ума от волнения, как он тихо произнес про себя, что он должен постоянно валандаться с этим кузнецом, и у него не было бы никакого дефицита в сокровищах и богатствах. Следовательно, он стал более ласковым, когда приветствовал Цинь Вэньтяня, постоянно называя его босс или дорогой босс во время каждой встречи. После завершения всех дел, Цинь Вэнь Тянь был готов открыть его двое астральные врата. В течение ночи, когда звездный свет из девяти астральных рек каскадом лился вниз, Цинь Вэнь Тянь купался в нем и начал поглощать астральную ци из небесного созвездия молота с пятым небесным слоем. Обе его руки держали метеоритные камни Юань. Одновременно, бушующая астральная энергия, содержащаяся внутри камней, текла и путешествовала вдоль его звездных меридиан, превращаясь в страшную астральную энергию спирали, которая двигалась в сторону двоих астральных врат и входила в его море сознания. Все люди естественным образом рождаются с астральными воротами. Двое астральные ворота появляются только после входа в область артериального кровообращения. Для открытия двоих астральных ворот нужно влить огромное количество астральной энергии по кольцевому пути связанных с ними меридианов. Наполненные меридианы будут стимулировать открытие двух астральных врат. Этот процесс требует ошеломляющее и поразительное количество астральной энергии для работы, поэтому ресурсы для культивации были очень важны. Таким образом, культиваторы из известных академий и богатых и могущественных кланов имели подавляющее преимущество из-за ресурсов. В настоящее время море сознания Цинь Вэнь Тяня чрезмерно дрожало, как он испытывал чрезвычайную боль. Культивация – это то, что должно было быть наполнено страданиями и болью. Только после закалки человек сможет получить силы, а культиваторы без сильной воли и стальной решимости не имели никакого способа, чтобы стать поистине сильным существом. Жирный пошел, чтобы исследовать и экспериментировать с его недавно полученными скрытыми стрелами, в то время как Фрэнсис погрузился в попытки осмыслить выводы божественных отпечатков 2-го уровня. Только проказник остался рядом с Цинь Вэнь Тянем. Ночью было тихо. Вдруг сияние окутало Цинь Вэнь Тяня. Как он упорно пытался открыть его двое астральные врата, астральная энергия, заключенная в двух метеоритных камнях Юань, почти полностью истощилась. Когда рассвет, наконец, подошел, раздался громовой звук, излучаемый его морем сознания, показывая, что его двое астральные врата успешно открылись, и его тело упало на землю, следы улыбки виднелись на его губах. Он наконец-то открыл свои двое астральные ворота. Следующим шагом будет, естественно, конденсация его двое краткой астральной души, которая не будет огромной проблемой для него, учитывая его необыкновенные чувствительные способности и склонности. Я полностью исчерпали астральной энергии из двух метеоритных камней Юань 2-го слоя. Ай, развитие действительно требует много ресурсов. Цинь Вэнь Тянь пробормотал. Проказник набросился на него и высунул язык, выглядя очень очаровательным. Проказник, скоро мы встретимся с твоей любимой старшей сестрой Луа Хуан. Цинь Вэнь Тянь потрепал проказника за голову с улыбкой на лице. Он не мог дождаться, чтобы войти в императорскую звездную академию. Было ли со старшей сестрой Луа Хуан все хорошо, что до орфана, Цинь Вэнь Тянь еще отплатить ему за приветствие, которое он получил от него. В его сознании появился другой очаровательный лик. Это была никто иная, как номер один по красоте страны Чу, Мо Цин Ченг. Все парни будут иметь чувство доброй воли по отношению к красивым девушкам, и он не был исключением. Но вспоминая их последнюю встречу, которая появилась в его сознании, вся предыдущая добрая воля, которую он почувствовал, исчезла в небытие. В течение дня Цинь Вэнь Тянь практиковал внутреннюю часть техники нисходящего кулака дракона. Первая часть содержала простые методы и состояла из трех ударов. В врожденной части было врожденное искусство, которое позволит пользователю превратиться в неистового дракона, жестокого и властного. Источая величественную ауру и крайне тираническую силу, пользователь должен быть способен доминировать над всеми под небесами. И в течение ночи Цинь Вэнь Тянь начал процесс конденсации его второй астральной души. Однако он не имел намерения сразу конденсировать его астральную душу. Вместо этого он решил использовать это время, чтобы наблюдать. Бесчисленные созвездия на просторах звездного неба были несравнимо блистательны. Неограниченное количество астральных сияний переплелись и образовали сложную картину в фоне звездного неба. Восприятие Цинь Вэнь Тяня легко взлетело через два и краткое небесный слой. На 3М небесном слое он почувствовал легкое давление. На 4М небесном слое давление усилилось, и на 5М небесном слое голова застучала от боли. Однако Цинь Вэнь Тянь использовал его время, чтобы наблюдать и ощущать колебания, выпускаемые каждым созвездием. Настойчиво он насильно терпел боль и увеличивал время, в течение которого он может оставаться в пятом небесном слое. Через несколько дней Цинь Вэньтянь постепенно стал привыкать к боли, так как продолжительность его пребывания в пятом небесном слое становилась длиннее и длиннее, и в определенный вечер, 9 серебряных иглы были вставлены в 9 основных акупунктурных точек вокруг его головы, запечатывая свои 6 чувств так, чтобы его сердце оставалось спокойным, как неподвижная вода. Очень скоро он понял, что пути, сформированные астральным светом, уводили его чувства к астральным рекам. В данный момент Цинь Вэньтянь не останавливался на начальных небесных слоях и сразу взошел на 5-й краткий небесный слой. Огромное давление заставило его задохнуться, как его голова будто собиралась рассыпаться на куски. Он знал, что сейчас он все-таки не обладает достаточной квалификацией, чтобы сформировать врожденную связь с созвездиями 6-го небесного слоя, и мог только оставаться на 5-м небесном слое. Демоническое созвездие обезьяны. Те, кто конденсировал эту астральную душу, могли бы получить огромное повышение к своей атаке и защите. Созвездие мертвеца молнии. Кто конденсировал астральную душу из этого созвездия, могли бы владеть силой молнии. Чувства Цинь Вэньтяня образовали его астральную проекцию, которая плавала среди звезд. Он увидел созвездие в виде гигантских дуг молнии и грома, сверкающих вокруг него, заставляя его вспоминать данные конкретного созвездия. Если он сформирует врожденную связь с этим созвездием, астральная энергия, которую он будет поглощать из этого созвездия, будет пронизана элементом молнии, которая будет очень полезна для закаливания его тела. Чем выше слой созвездия, тем страшнее астральная энергия в них будет. Мало того, они обычно обладают необычными и неординарными эффектами. Сопротивляясь искушению, астральная проекция Цинь Вэньтяня временно игнорировала созвездие призрака молнии, как он продолжил изучение астрального пространства. Вдруг, он почувствовал еще одно ненормальное созвездие в форме спящего человека. Всего лишь взглянув на него один раз, сонливость начала вторгаться в Цинь Вэньтяня. Его сознание начало мелькать, его чувства больше не были под его контролем. Созвездие грез. Невольно, Цинь Вэньтяня ввели в состояние сна, как его чувства формировали врожденную связь с созвездием грез. Во сне он плавал в звездном небе и поглощал ци от созвездия грез, образуя неразрывную врожденную связь с ним. Сон длился долго, но Цинь Вэньтяня, это был не сон, а реальность. В то время как в его соноподобном состоянии, он начал получать еще больше астральной энергии, чем от метеоритных камней Юань, и он активировал крошечную астральную сущность, будучи в своем море сознания. Голод крошечной астральной сущности был огромным, и он начал поглощать огромное количество астральной энергии без перерыва. Рядом с крошечной астральной сущностью было 2 астральных врат, и каждые врата содержали астральную душу. Наконец, крошечная астральная сущность активизировалась, позволяя сознанию Цинь Вэньтяня пробудиться. На этот раз Цинь Вэньтянь не получил никаких новых воспоминаний. Вместо этого, он увидел разворачивающиеся перед ним сцены на великолепном уровне. Он увидел несравненно красивые ворота предков на вершине Святой Горы. Гора была такой высокой, что ее вершина, казалось, достигала облаков. Излучаемая энергия навязывала чувство бодрости, как будто она намерена воевать против небес и земли. Небесная священная секта Цинь 4 слова были высечены на каменных колоннах на больших воротах предков, испускающие чрезвычайно властную ауру. Только от ауры слова было видно, что тот, кто написал это, обладал силой, достигшей невообразимого уровня. Перед большими воротами предков появилось несколько сильных культиваторов, которые нагло стояли в воздухе. Крайне сияющие короны окружили их, когда они выпустили свои астральные души. Он никогда раньше не видел такие астральные души. Даже знания категории и видов были вне сферы понимания Цинь Вэньтяня. Астральные души, которые они освободили, превращались в небесное явление, материализуясь как райское проявление, и весь мир наполнился проявлением их созвездий. Эта сцена была прямым ударом в сторону Цинь Вэньтяня. Среди этой группы пиковых культиваторов, каким слабым и крошечным он был, эта группа пиковых существ окружали немолодую фигуру. Среднего возраста фигура в плясе стояла в воздухе, сверкая глазами. Столкнувшись с этими высшими существами, он испускал внушительную и властную ауру, как если бы он был монархом, а они его подданные. Все его тело было окутано ослепительным светом, сродни богу этого мира. Внезапно весь мир превратился в мир появляющихся созвездий. Тело мужчины среднего возраста светилось божественным, засветилось, как его окружили бесчисленные созвездия. Даже его случайный удар ладонью, кажется, был способен расколоть мир на куски. Когда бесчисленные созвездия погасли, немолодой человек ударил кулаком, наполненным высшим могуществом. Выражения лиц окружающих людей превратились в ужас, как их тела распались в пыль. Как страшно, что один удар был сродни гневу небес, потушивший божественные проявления и уничтоживший все живое. Цинь Вэньтянь не смог почувствовать божественное давление. Он мог только засвидетельствовать, как хаотический и мощный удар уничтожил все. Но в этот момент появился сильный всплеск мысли, заставляя сцену перед глазами исчезнуть в небытие. Цинь Вэньтянь почувствовал, что он был в сознании крошечной астральной сущности, как обрывки воспоминаний укоренилось в его уме прежде, чем он был насильно вытолкнут наружу. Пху! Цинь Вэньтянь успокоил дыхание и открыл глаза, и увидел убогое жирное лицо перед ним. «Какого хрена ты делаешь?» Тело Цинь Вэньтяня невольно задрожало. Толстяк ухмыльнулся, когда он повернул голову прочь от Цинь Вэньтяня. Только теперь Цинь Вэньтянь понял, что он лежал на полу. «Цинь Вэньтянь, ты действительно долго спал. Ты спал 3 дня», — жирный воскликнул, слегка подавленно. Что заставило его быть подавленным, было то, что во сне 9 серебряных игл в голове Цинь Вэньтяня заставляли звездный свет из созвездия непрестанно течь в Цинь Вэньтяня. Просто пребывание рядом с ним заставляло его также засыпать. Проказник тем временем не давал жирному заснуть и упасть на лежавшего рядом Цинь Вэньтяня. Глава 44. Метод духовного совершенствования. Цинь Вэньтянь уставился на Фенли. Его сон длился 3 дня, астральная душа. Цинь Вэньтянь закрыл глаза. В своем море сознания он успешно открыл 2 астральных врат. Астральная душа небесного молота, а также большая астральная душа грез, пребывающая внутри них. Кроме астральных врат, виднелась приглушенная фигура крошечной астральной сущности. Осколки памяти, там действительно фрагменты воспоминаний. Моя голова чувствует, как будто она расколется на части прямо сейчас. Цинь Вэньтянь покачал головой, пытаясь заглушить боль, как новые воспоминания начали медленно всплывать в его уме. Искусство грез, методика культивации уровня области небесного ковша. Этот метод культивации смог бы поддерживать мое развитие, пока я не достигну царства небесного ковша. Искусство грез состоит из 3 уровней. Поверхностный сон, глубокий сон и забытый сон. Поверхностное состояние сна имеет медленную скорость при использовании для культивации. Несмотря на это, она все равно будет в несколько раз быстрее по сравнению с моей нормальной скоростью. Это позволит пользователю войти в легкий сон и культивировать в этом состоянии. Глубокое состояние сна позволяет пользователю войти в состояние глубокого сна, которое значительно увеличено скорость культивации. Не только это, пользователь будет способен создавать сны, заставляя окружающих вступить в сноподобное состояние. Забытый сон. Пользователь будет иметь возможность сформировать сон, где его мечты станут явью. Он даже будет наделен властью определять жизнь и смерть в состоянии сна. Цинь Вэньтянь постепенно погружался в воспоминания, как сердце его слегка дрожало. В то время, когда он конденсировал его первую астральную душу, крашеная астральная сущность даровала ему технику 1000-кратной закалки. Это очень подходило для культивации на уровне физического тела. Теперь, после того, как он конденсировал его 2-ю астральную душу, в его памяти появилось искусство грез. Казалось, что крошечная астральная сущность намеренно передавала ему воспоминания тайных искусств и методик, основываясь на видах астральных душ, которые он конденсировал. И в этот раз было не только искусство грез, была разблокирована еще более глубокая память. Метод духовного совершенствования. Метод духовного совершенствования не был ни техникой, ни секретным искусством, который можно использовать, чтобы увеличить уровень культивации. Вместо этого, это был очень страшный верховный метод, который позволит пользователю конденсировать и уплотнять астральную энергию в организме. Основываясь на своем понимании 1-го уровня метода духовного совершенствования, потребуется 1-й краткий уровень божественных отпечатков, чтобы уплотнить и совершенствовать астральную энергию и превратить ее в божественную энергию юань. Использовать божественные отпечатки, чтобы уплотнять и совершенствовать астральную энергию, Цинь Вэньтянь никогда не думал, что такой поразительный способ существовал. Божественные отпечатки способны превратить обычное оружие в божественное оружие. Например, божественный отпечаток летающего меча, Когда начертан на оружие, дарует оружию ауру резкости, а также увеличивает мощь. Если в том же контексте астральная энергия в организме человека будет доработана и сжата божественным отпечатком 1-го уровня, и когда улучшенная астральная энергия будет освобождена, усиленная божественным отпечатком, какой страшной мощью она может обладать. И теперь, если астральная энергия будет заменена врожденной силой, усиленной божественным отпечатком, насколько страшнее будет мощь, испускаемая ей, просто думая о такой возможности, заставила бы кровь любого культиватора дико кипеть. Однако степень трудности в развитии метод духовного совершенствования был еще сложнее, чем восхождение на небеса. Для полного преобразования астральной энергии в организме человека в божественную энергию, требуется не только обширный источник астральной энергии, нужно еще иметь огромнейший талант. Когда дело доходило до понимания идей божественных отпечатков, не говоря уже о том, что этот методом культивирования занял бы огромное количество времени. Еще один ключевой аспект для звездных боевых культиваторов. Они бы тратят свою собственную энергию юань во время сражений. Это означало, что божественная юань, которая была с таким трудом собрана и улучшена астральной энергией, будет полностью исчерпана после великой битвы, и потребуют от культиватора энергию еще раз. Можно только представить, что для того, чтобы практиковать метод духовного совершенствования, нужны несравнимо большие средства, а также вкладывать все свое время на культивацию. Пху. Цинь Вэньтянь медленно переваривал воспоминания, делая еще один огромный глоток. Сложно. Этот метод духовного совершенствования было слишком сложный на практике. Искусство грез позволит скорости культивации увеличиться, но ведь метод духовного совершенствования фактически снизит скорость культивации до минимально возможного уровня. Мужчина средних лет небесной священной секты Цинь практиковал должны быть этот метод духовного совершенствования. Цинь Вэньтянь вспоминал сценарий, как его сердце трепетало в страхе. Но какие истинные отношения связывали Цинь Вэньтяня и пожилого человека? «Чертов старикашка, что ты мне оставил?» Цинь Вэньтянь дышал, он вспомнил дядю Блэка, но, к сожалению, после инцидента в клане Цинь, дядя Блэк исчез. Фенли взмахнул руками перед Цинь Вэньтянем, заставляя Цинь Вэньтяня посмотреть на него. «Ты больной?» – жирный спросил с беспокойством. «Этот человек спал до такой степени, что он стал идиотом». У Цинь Вэньтяня дернулись брови, и его лицо расплылось в улыбке, заставляя жирного невольно дрожать. Жирный поспешно улыбнулся. «Босс, я пошутил. Я лишь хотел сказать, что я волновалась за тебя». Жирный поморщился. Побои, что он переносил ранее, были еще свежи в его памяти. «Мы вернемся в Императорскую Звездную Академию завтра?» Цинь Вэньтянь спросил. Глаза толстяка засияли, и появилась знакомая убогая улыбка на его лице. Они, наконец, возвращались в Императорскую Звездную Академию. Он сильно ждал этого довольно долго. В настоящее время Цинь Вэньтянь был в области артериального кровообращения. Исходя из его тиранической астральной души, не должно быть никаких проблем, связанных с Орфаном. Как он подумал об этом, появился холодный блеск в глазах толстяка. «Мастер». В данный момент Фрэнсис подошел с лицом полной улыбки. «Что произошло?» Цинь Вэньтянь спросил, глядя на Фрэнсиса. «Хорошие новости. Сегодня божественный павильон оружия провел аукцион божественного оружия, которое выковал мастер. Новость распространилась далеко и широко, привлекая многих людей из королевской столицы. Не только это, присутствовали некоторые все же большие шишки, и после того, как они испытали божественное оружие, они обнаружили, что оно обладает не только усиливающим эффектом, но и неожиданной способностью. Божественное оружие имеет способность хранить энергию и способно выбрасывать ее в бою, ловя незаметивших оппонентов. Попробуйте угадать, за сколько было продано божественное оружие 2-го уровня. Фрэнсис был очень взволнован и счастлив, что он последовал за тем человеком. Если бы он выбрал остаться в ассоциации Звездной Реки, он бы там застаивался, или был бы готов стать собачкой Мурина. За сколько? Цинь Вэньтяню было чрезвычайно любопытно. 15 метеоритных камей юань со 2М слоем, воскликнул Фрэнсис. Он продолжал, как правило, одного метеоритного камня юань будет достаточно для покупки божественного оружия 2-го уровня. Мало того, этот аукцион вызвал такой огромный шум, что привлек множество людей. Были даже те, кто были вдохновлены, чтобы изучать божественные отпечатки и стать кузнецом. Цинь Вэньтянь улыбнулся. Если бы он продавал их нормально, а не через аукцион, не было бы такого эффекта. Как только его понимание о божественных отпечатках улучшится, он сможет выковать оружие еще более высокого класса. К тому времени, ему уже не будет нужно беспокоиться о том, достаточно ли ему метеоритных камней юань, чтобы развивать метод духовного совершенствования. Мастер, это метеоритные камни юань. После вычета своей доли, божественный павильон оружия дал нам в общей сложности 8 штук метеоритных камней юань. Фрэнсис улыбнулся, как он дал метеоритные камни юань Цинь Вентиню. Так, держите 2. Когда я в дальнейшем буду приезжать сюда, чтобы ковать оружие. Что касается вас, вы должны потратить некоторое время, чтобы осмыслить выводы, а также убедитесь, что уровень вашего развития не застаивается. Цинь Вентянь отдал 2 метеорных камня юань обратно Фрэнсису. Спасибо, мастер, ты можешь идти. Цинь Вентянь дал Фрэнсису разрешение выйти, в то время как он продолжил практиковать нисходящий кулак дракона, пытаясь постичь суть техники духовного совершенствования, а также искусство грез. Он никак не мог овладеть методом духовного совершенствования без долгосрочных и последовательных усилий. И как для первого уровня, неглубокого состояния сна от искусства грез, Цинь Вентянь вошел в состояние сна в течение ночи и заснул. В пятом небесном слое астральная энергия 2 созвездий спускалась вниз и падала на его тело, позволяя ему развиваться даже во сне. Фен Ли Мок только тупо смотрел на Цинь Вентяня. Он был ошарашен, когда обнаружил, что происходит. Культивация во сне, это было вообще возможно? Я так завидую, что я могу умереть. На второе утро Цинь Вентянь и Фен Ли попрощались с Фрэнсисом. Они взяли 2 лошадей и начали свое путешествие к Императорской Звездной Академии. По достижении Императорской Звездной Академии, Цинь Вентянь обнаружил, что там было много других, подобных ему, все двигались в сторону Императорской Звездной Академии. Почему они сегодня так буянят? Цинь Вентянь любопытно спросил. Может быть, они узнали, что я вернулся? Фен Ли усмехнулся. Цинь Вентянь закатил глаза. Он все еще думал о том, как он сможет войти в Академию и связаться со старшей сестрой Луа Хуан, а также получить императорский звездный нефритовый медальон. Но сегодня Императорская Звездная Академия откроет свои двери, предоставив всем бесплатный вход. «Из какой Академии вы, ребята?» Рядом с ними была девушка с косой и улыбнулась Цинь Вентяню, спрашивая. «Императорская Звездная Академия, как насчет тебя?» Цинь Вентянь ответил. «Вау, если ты от Императорской Звездной Академии, то ты должно быть очень сильный. Я в настоящее время развиваюсь в Академии Багрового Пламени. Сегодня последний день соревнования, и поскольку ваша Академия разослала приглашение всем студентам из других боевых академий, я решил приехать сюда сама и взглянуть на силы Императорской Звездной Академии, чтобы мотивировать себя. Там еще должно быть время, чтобы присоединиться к битве». Девушка улыбнулась. «Это не каждый день, когда я здесь, так что я должен идти. Увидимся позже». Обменявшись любезностями, девушка удалилась, махнув на прощание им обоих. Цинь Вентянь смотрел на Фен Ли, как они оба ухмыльнулись. Очень быстро двое из них влились в поток людей и вскоре прибыли на полигон Императорской Звездной Академии. Было несколько человек, сгрудившихся вместе, глядя на сражение, которое происходило на арене. Муронг Фенг, без сомнения, является самым сильным среди последней партии студентов, которые присоединились к Императорской Звездной Академии. Его талант наравне с 10 гениями королевской столицы, конденсацией 2 астральных душ, вышел на 4 и краткий уровень сферы артериального кровообращения, когда ему было 16 лет. Его потенциал может быть охарактеризован только как чудовищный. На арене люди смотрели, как парень легко победил своего соперника с одного удара, выглядя несравнимо спокойным. Для него это было обыденной процедурой. Это сильнейшая академия страны Чу, где гениев, как облаков, каждый год, есть люди с чудовищным потенциалом. Другие, кроме Муронг Фенга, там еще Лексус и Духао, оба находятся на 3М уровне области артериального кровообращения. Кроме того, там были еще 3 культиватора на 2М уровне области артериального кровообращения. Сегодняшняя партия студентов была намного сильнее предыдущей. Дискуссии раздавались среди толпы, напоминая Цинь Вентяню, что Императорская Звездная Академия наполнена множеством скрытых драконов и тигров. «ТСК, ТСК, гений номер 1, это я, и я продемонстрирую свой талант». Фен Ли рассмеялся в полголоса. Он бросил взгляд на Цинь Вентяня. «Прежде чем продолжить, тебе не нужно беспокоиться. Твоя первая астральная душа из слоя даже выше, чем три и краткая небесный слой, ты похожий гений. Бьюсь об заклад, ты не поглощал юаньцы неба и земли, пока не конденсировал первую астральную душу и встать на путь культивирования, я прав, Арфан вышел. Глаза Циньвэньтянь блеснули холодным огнем, как он проигнорировал слова Фенли, смотря на фигуру, стоящую на вершине арены. Он едва не стал причиной нашей смерти. Да, Фенли улыбнулся. Правда. Циньвэньтянь ответил. Хочешь сделать с ним что-то серьезное? Глаза Фенли сузились в щелки. Как? Циньвэньтянь спросил. Мы забьем его до смерти. Фенли усмехнулся. Хорошо, давайте сделаем так. Циньвэньтянь смотрел на Фенли, и у них на лицах появились блестящие ухмылки. Глава 45. На арене. Сила Арфана может рассматриваться в топ-10 среди этой партии новых студентов. В этой новой партии культивация Муронгфинга была на 4М уровне области артериального кровообращения, Лексуса и Духая была на 3М уровне, а трое других были на 2М уровне. Один из них был никто иной, как Арфан. В этом раунде противник Арфана был на 1-м уровне области артериального кровообращения. Существует очевидная диспропорция между их силами, и под силой его искусства копья бешеного питона, его противник был быстро побежден. После наблюдения этого, Янус равнодушно улыбнулся, как он заявил, искусство копья Арфана гибко, как змея, но и властно, как питон. Он уже понял суть этой врожденной техники. После этой битвы он уже входит в десятку сильнейших. Хорошо, Арфан, не подведи меня. Арчон смеялся, кивая головой. Все было в его планах. На другом конце, лицо Мошанга было неприглядным. Из-за своих разных точек зрения, он и Янус принадлежали к двум разным фракциям в пределах Императорской Звездной Академии. Это справедливо также и для своих студентов. Для каждой серии новых студентов, Мошанг, Янус и другие учителя выбирали студентов, которых они хотели учить, или, точнее, это студенты выбирали учителей, у которых они желали бы учиться. Арфан, естественно, принадлежал к фракции Арчона. Что касается Мошанга, он возлагает большие надежды на Циньвэньтяня, который продолжает отсутствовать в течение последних 10 дней. Этот Арфан, сколько ни смотрю на него, я все еще чувствую себя неуютно. Вздохнув, только младший брат Цинь честен и приятен для глаз. Выражение Луахуан стало несколько уродливым, когда она стала свидетелем самодовольного выражения на лице Арфана. Арфан, кто был на арене, повернулся и собрался уходить. Но в этот момент, однако, прозвенел резкий голос. Удивительно, поистине удивительно. В звуке этого голоса были следы провокации. Толпа увидела силуэт жирного приближающегося к арене. Видя этого жирного, глаза Арфана сразу сузились, как холодный свет блеснул в них. Как такое возможно? Он еще жив? Как ты можешь здесь быть? Арфан холодно спросил вполголоса. Как Фенли по-прежнему может быть жив после въезда в город Мираж в Туманной долине? Почему я не могу появиться здесь? Фенли усмехнулся, как он посмотрел на Арфана. Мгновенно Арфан, казалось, понял, что он почти произнес информацию, которая могла бы обвинить его. Он быстро закрыл рот, делая вид, как будто он не знал, кто такой Фенли. Давно не виделись. Другой голос отнесло течением. Перед Арфаном другая знакомая фигура всплыла. Это был никто иной, как Циньвэньтянь, младший брат Цинь. Гора и Луахуан оба взволнованно встали, всмотрели на трибуны. Сияющий свет вспыхнул в глазах Луахуан, как она засмеялась. Я знала, что он не умрет так легко. Белое пятно мелькнуло, вдруг вскочив в объятия Луахуан. Под бесчисленные завистливые взгляды, проказник выбрал самое мягкое место, в результате чего многие в толпе пускали слюни. Когда Мошанг заметил Циньвэньтяня, его сердце почувствовало, как будто узел был ослаблен. Подумать только, что этот паренек пойдет прямо на арену. Зрители смотрели с недоумением на лицах. Почему еще два человека вдруг пришли на арену? Циньвэньтянь и Фенли медленно шагали вперед в направлении Арфана, пока он непрерывно отступал, словно боялся их. Ведь в темном лесу Арфан лично был свидетелем того, на что Фенли и Циньвэньтянь были способны. Макина, парень на том же уровне культивации, как и он, был даже убит в воздухе стрелками Фенли. Наглецы! Кто вы? Как вы посмели скандалить? Янус заорал. Он обвел взглядом в сторону Циньвэньтяня и Фенли, как будто он не знал, кем они были. Цинь Вэньтянь, ученик Императорской Звездной Академии. Фенли, студент Императорской Звездной Академии. Ой, это так? Тогда почему вы появились только сегодня? Янус холодно рассмеялся. Мы прибыли немного поздно, из-за того, что нас кто-то задержал. Фенли продолжал по-дурацки улыбаться. Задержка? Вы говорите, что вы были задержаны и ждете, что я поверю. Это Императорская Звездная Академия, не какое-то место, где вы можете делать все, как вам нравится. Катитесь. Янус заявил с холодным блеском в глазах. Цинь Вэньтянь и Фенли посмотрели на Януса, который был в позиции зрителя, и холодно усмехнулись в их сердцах. Я могу спросить старшего Януса, так как мы прошли первичное обследование и пережили экспедицию в темном лесу, мы, может быть, признаны законными студентами Академии, верно? Фенли улыбнулся, глядя на Януса. Да. Янус не имел возможности опровергнуть утверждение Фенли. Этот вопрос был известен всем. Старейшина Янус лично был свидетелем первичного осмотра. Многие другие тоже видели, как я входил в темный лес. Теперь, так как я жив и здоров, только не говорите мне, что старейший Янус собирается оспаривать мой статус студента Императорской Звездной Академии. Фенли продолжал по-дурацки улыбаться. Даже если это так, что из этого? Янус холодно фыркнул. Сегодня, моя Императорская Звездная Академия. Стоп, Фенли встрял, не дав Янусу даже закончить свою фразу. Толстяк медленно поднял голову и закричал. Поскольку это так, то почему ты все еще возишься здесь? Когда звук голоса Фенли почти затих, тишина повисла повсюду. Пристальные взгляды были на Фенли, который гордо склонил голову с лучезарной улыбкой на лице. Хотя в настоящее время жирный улыбался, его характер был по-настоящему рассержен событиями в темном лесу. И что еще более прискорбно, что Арчон, в глазах многих других, фактически указал копьем на него, заставляя жирного быть крайне униженным. Астральный свет засветился и сросся в виде астрального лук, появившегося в руке толстяка, и выпустила в пространство стрелу с умопомрачительной скоростью. Головы толпы следили за траекторией стрелы с лицами полными недоумения. Очень быстро стрела сходилась за Арфаном, запечатывая ему путь к отступлению. В то мгновение, когда жирный выстрелил стрелой, Цинь Вэньтянь начал двигаться. Бум! Арена задрожала, когда Цинь Вэньтянь рванул вперед с силой урагана, лихо к Арфану. Земля неистово дрожала, резонируя с каждым шагом Цинь Вэньтяня. Внезапность ситуации была такой быстрой, что это заставило зрителей не успеть среагировать. Фенли как раз закончила ругать Арфана, когда Цинь Вэньтянь и Фенли, на глазах у всех, решил сделать свои ходы против него в рейтинговом конкурсе Императорской Звездной Академии. Выражение Арфана было крайне неказистым. Хотя он хотел отступить, его пути к отступлению были уже отрезаны, он прекрасно понимал, что навыки Фенли по стрельбе из лука были отличными. Поскольку Фенли запечатал путь его отступления, не было времени для него, чтобы подумать об этом. Таким образом, он мог идти только вперед. Только победа над Цинь Вэньтянем решит, сможет ли он успешно отступить. Как он думал об этом, Арфан безумно бросился в сторону Цинь Вэньтяня, не отступая, но вместо этого заранее используя его технику копья бешеного питона, резко обрушил поток ударов, которые были гибкими, танцуя как змеи, способные уничтожить все. Он хотел проткнуть тело Цинь Вэньтяня, чтобы он стал дырявый. Заимствуя мощь импульса с его взрывной скоростью, Цинь Вэньтянь ударил кулаком, показывая тираническую мощь нисходящего кулака дракона. В дикий рев бушующий лазурный дракон заревел, прямо выступил против искусства копья бешеного питона Арфана. Банг, банг, астральное длинное копье в руке Арфана было разрушено дюйм за дюймом. Прежняя ужасающая ци, которая исходила от драконьего рева девяти небес, лицо Арфана мгновенно побледнело, черты его лица чувствовали, как будто они собирались разорваться от силы рева. Царство артериального кровообращения. Сердце Арфана задергалось. Аура Цинь Вэньтяня указывала, что он был в области артериального кровообращения. Но несмотря на это, почему его атаки такие тиранические? Его тело отступило, и астральный свет сконденсировал астральный щит, который парил перед ним. Вой. Звук рева задрожал в пустоте, как взгляды зрителей были зациклены на арене. Они видели только острые когти лазурного дракона, которые разрушили прошлый астральный щит в небытие. Как коготь лазурного дракона схватил Арфана за горло. В следующий момент Цинь Вэньтянь душил Арфана, подняв его в воздух одной рукой. Нахал, отпустите его. Звуки гнева и ярости раздались, как Арчон и двое других молодых людей мгновенно бросилась вперед, выпуская их ауры. Особенно Арчон, чье длинное копье, направленное на Цинь Вэньтяня, было наполнено смертельным намерением. «Жить надоело», — Арчон холодно произнес, когда он смотрел на Цинь Вэньтяня, как будто он смотрит на мертвое животное. Цинь Вэньтянь ужасно ненавидела этот его взгляд, прям как в темном лесу, когда Арчон смотреть на него, что заставило его чувствовать себя очень неуютно, из-за чего, с насильственной сменой рук, Цинь Вэньтянь уронил Арфана вниз на землю, в результате чего был слышен звук сломанных костей, с тем жалкий крик. Лицо Арфана сразу позеленело от удара. Цинь Вэньтянь на самом деле смел злоупотреблять перед Арчоном. Это действие не может быть описано лишь как плевок в лицо. Арчон никогда не испытывал такой интенсивной ярости и унижения прежде. Его лицо горело красным, его убийственное намерение безудержного кипело. Он хотел расчленить тело Цинь Вэньтяня на 10 тысяч кусочков. Даже Мо Шанг и остальные его ученики были ошарашены внезапной переменной ситуации. К тому времени, когда они пришли в себя, много мыслей промелькнули в голове Мо Шанга, как его глаза замерцали от волнения. Он по-настоящему честный человек. Смех заискрился в красивых глазах Луа Хуан. Как правило, Цинь Вэньтянь выглядел как невинный и безобидный парень, но когда он был в ярости, он был неописуемо жестоким, что и происходит прямо сейчас. Но она любила его.